Морган поспешно отогнал непрошенную мысль о том, что заклинит у его одинокого паучка какое-нибудь колесико, и семеро узников подвала, да и он сам, обречены на верную гибель. 50 километров от земли. Он достиг высоты, на которой при обычных условиях пролегает нижняя граница ионосферы. Естественно, он не ожидал увидеть ничего особенного и заблуждался. Первым намеком на предстоящие чудеса стало потрескивание в наушниках. Затем боковым зрением он уловил какой-то трепетный свет. Свет исходил откуда-то из-под капсулы, отражаясь в зеркале заднего вида, установленном за окном. Морган развернул кронштейн как мог круче, пока не нацелил зеркало в точку метров в двух за кормой. На мгновение он обомлел, не веря собственным глазам. Потом вызвал центральный пост. «У меня обнаружился попутчик. Думаю, это по ведомству профессора Сецуи. По ленте сразу вслед за мной бежит огненный шар диаметром, как бы не соврать, примерно 20 сантиметров. Он держит постоянную дистанцию и, надеюсь, не нарушит ее и дальше. Должен признать, что зрелище очень красивое. Шар светит мягким синеватым светом и каждые несколько секунд мерцает, и мерцание отдается треском в наушниках». Прошла целая минута, прежде чем Кимсли ответил успокаивающе. «Не тревожься, это всего-навсего огни святого Эльма. Такие же фокусы случались и раньше, вдоль ленты во время грозы. Если бы ты был на паучке старой конструкции, у тебя бы волосы встали дыбом, в самом прямом смысле слова. А на новом ты сам ничего и не почувствовал, защита у тебя надежная». «Даже не предполагал, что это может произойти на такой большой высоте». «Вы тоже не предполагали? Захватил бы ты шарик с собой для профессора. Смотри-ка, он гаснет, распухает и бледнеет, вот и совсем погас. Наверное, воздух слишком разрежен, а жаль». «Это еще цветочки», — заявил Кинсли. «Полюбуйся, что творится у тебя над головой». В зеркале мелькнул треугольничек звездного неба. Морган развернул кронштейн к зениту. Сначала он не заметил ничего необыкновенного. Тогда он погасил все индикаторы на приборной панели и выждал в полной темноте. Понемногу глаза привыкли к мраку, и в глубине зеркала наметилось красноватое сияние. Сияние разгоралось, ширилось, поглощало звезды, пылая ярче и ярче, и, наконец, разлилось на полнеба. Теперь Морган видел его и без зеркала. С неба на землю опускалась огненная решетка, прутья решетки вздрагивали и колыхались. В эти минуты инженер, пожалуй, начал понимать людей, которые, подобно профессору Сесуи, посвятили жизнь разгадыванию секретов природы. Северное сияние, покинув свои владения у полюсов, пожаловало редкостным гостем на экватор. Сквозь северное сияние. Даже профессор Сесюи, хотя он и находился на целых 500 километров выше, вряд ли удостоился столь величественного зрелища. Магнитная буря разыгралась не на шутку. Коротковолновые переговоры, к которым все еще прибегали во многих сферах человеческой деятельности, вероятно, прервались на всем земном шаре. Морган учудилось, что он слышит слабый шорох, будто где-то неподалеку пересыпали песок или собирали хворост. Не в пример статистическим разрядом, вызванным близостью огненного шара, шорох не имел никакого отношения к электронике и продолжался даже тогда, когда инженер выключил всю радиосвязь. Переливчатые бледно-зеленые полотнища с малиновой каймой тянулись по небу из края в край, тяжело покачиваясь, словно их встряхивала чья-то невидимая рука. Это работал солнечный ветер. Его ураганные порывы со скоростью, исчисляемой миллионами километров в час, достигали Земли и уносились далеко за земную орбиту. Наверное, слабенькое сияние озаряло сейчас и недвижимые марсианские небеса, а уж ядовитая пелена, окутывающая Венеру, пылала неистовым пожаром.